Понедельник, 13 февраля 1978 года. День. Ленинград, Большой дом. Жора толкнул дверь в комнату, что Блеер выделил для группы приданных в усиление местных оперативников. Со стула, торопливо одергивая пиджак, резво вскочил белобрысый парень. Совершенно замотавшийся Минцев с трудом вспомнил его имя и звание. «Добрый день, Владимир», — улыбнулся, протягивая руку. «Как успехи? Что новенького накопали за прошлую неделю?» 24 свежих объекта, товарищ подполковник», — со сдержанной гордостью доложил тот и оживленно махнул в сторону висящей на стене карты города. «Вот как раз флажки закончил втыкать». Жора прошел к развалу канцелярских папок, что еле умещались на сдвинутых к окну столах, и с трудом удержался от тяжелого вздоха. Группу усиления использовали, разумеется, в темную. Довели признаки искомого объекта, нарезали сектора, и теперь молодежь покрывала город петлями с азартом дорвавшихся до охоты спаниелей. Все бы ничего, но быстро выяснилось, что под покровом повседневной обыденности в городе хватало странностей. Хватало настолько, что качественно проверить на возможную связь с сенатором каждого выявленного не представлялось возможным. Поэтому Минцев еженедельно лично сортировал новый улов, формируя очередь на разработку. Жора опустился на стул и устало махнул капитану рукой. «Садись. Чайком богат?» «Ну, конечно», — метнулся тот к тумбочке. «Вам покрепче?» «Совсем покрепче», — согласился Минцев и потер покрасневшие глаза. «Сахар кончился, товарищ подполковник», — огорченно сказал оперативник. «Леденцы будете?» Минцев бросил в рот кисленькую взлетную, хлебнул горьковато-терпкого чая и с блаженством вытянул гудящие ноги. «Ну, кого набрали в этот раз?» — спросил благодушно. «Как всегда, изобретатели, экстрасенсы-целители, пара интересных психов, крупный выигрыш в спортлото, ну и мелочевка всякая по линии прочих странностей». Владимир сделал какой-то неопределенный жест рукой. Жора с хрустом раскусил леденец и собрался. «Давай, погнали с первой зоны». «Товарищ подполковник, если разыскиваемая группа имеет оперативную подготовку, то указания на конкретные районы города могут носить намеренно отвлекающий характер», — осторожно заметил капитан, и Минцев болезненно поморщился. «Да это понятно», — протянул он. «Но мы это все равно быстро перелопатить не сможем. Что-то надо ставить вперед, что-то оставлять на потом. Давай с наиболее, на твой взгляд, необычного». «Тогда начну вот с этого. Номер 797. 11-я Красноармейская улица». Владимир, не вставая, развернулся к карте и уверенно ткнул длинной указкой в самодельную маркировочную булавку. «Кратов Юрий Витальевич, 40 лет, инженер. Не женат, детей нет, ведет замкнутый образ жизни. Есть указания на то, что способен чувствовать физическое состояние человека рядом с собой. Например, где у того болит или чешется. Может даже без жалоб больного указать на страдающий орган. Более того, способен ощутить психическое состояние. Рядом с пьяным чувствует легкое опьянение, рядом с наркоманом попадает в поле его галлюцинаций». «Что значит «есть указание»?» — спросил Жора и сделал еще глоток. «Сам Кратов свои способности не афиширует, но найдены люди, которым он помогал в случаях сложных заболеваний. Прослеживаются поразительные совпадения его заключения с последующими диагнозами в медицинских учреждениях». «И как давно способности проявились?» «Лет 20 назад». «И еще что-нибудь из набора признаков есть?» «Нет. Только вот эта необычная способность и район проживания». Минцев прищурился, глядя на карты, взвесил услышанное, потом чуть покривился и махнул кистью. «В отстойник его пока. Давай следующего». Капитан мазнул папку зеленым фломастером и положил на край стола. «Так, следующее. Вот она, 801 номер, Верейская улица. Киселева Наталья Владимировна, 41 год. По образованию фармацевт. 2 года назад после тяжелого менингита появилась интересная способность. Увидев лично или на фотографии лицо человека, сразу в мельчайших подробностях вспоминает, когда и при каких обстоятельствах встречалась с ним ранее. Помнит дословно сам разговор, интонации отдельных фраз, особенности одежды, погоды и места. Мы неоднократно скрытно проверяли эту ее способность, каждый раз она подтверждалась». Полтора года назад Наталья была принята на работу в Ленинградское управление КГБ и прошла полный курс подготовки оперативного состава в нашей школе на Охте. В настоящее время является кадровым оперативником наружки, заслужила несколько благодарностей руководства. Жора заинтересованно подался вперед. «Семейное положение?» «Муж — преподаватель кафедры научного коммунизма в университете, кандидат философских наук. Два сына, 15 и 17 лет. Отец — капрас в Кронштадте». «Так», — глаза у Жоры блеснули. «О муже, сыновьях, что дополнительно известно? Спортом занимаются? Фотоделом?» Капитан пробежал глазами по листу и поджал нижнюю губу. «Нет, ничего пока». «Ладно», — Минцев повеселел. «Интересный вариант. В ближнюю очередь их на разработку». «Третий десяток пошел», — меланхолично заметил капитан, чиркая по папке красным. «Разгребем постепенно», — отмахнулся Жора. «Выцедим город и разгребем. Есть еще что занятное по первой зоне?» «Да», — голос Владимира прозвучал неуверенно. «Пара подростков еще. Первый — вот. Измайловский проспект, Соколов Андрей, учащийся 9 класса английской школы. Весной прошлого года, после сотрясения мозга, в речи на уроках английского появился отчетливый американский акцент. С осени начал проявлять недюжинные способности к математике». «Насколько недюжины?» «Начал изучать программы института». Минцев чуть заметно пожал плечами. «В матшколах каждый второй грызет академические курсы. Кроме этого, отец преподает в военно-медицинской академии». «Все?» «Все». «В шлак», — решительно отмахнулся Жора. На обложку легла зеленая отметка. Папка легла поверх дела Кратова. Жора решительно допил чай и поставил сверху пустую чашку. «Ничего», — подбодрил он себя. «Найду. Трое в разработке, три десятка в ближней очереди. Найду. Он где-то рядом, я чувствую». «Так», — потер Минцев руки, — «давай следующего».